в сборнике «100 русских литераторов», 1841. В 1836 году на придворном маскараде Крылов лично у Николая I и спрашивает разрешение на напечатание басни «Вельможи». Цензура что-то над этой басней задумала, а Крылов этого не любил. Цензуре только дай подачку. И так застряли басни «Пестрые овцы», «Пир», кое-что другое. Исковеркан Парнас, много испортил своими советами Оленин, что и говорить, худые песни «Соловью в когтях у кошки». А басня «Вельможа», между прочим, тоже злая-призлая. Белинский перепечатал ее целиком в своей рецензии и восторженно заявил, что талант Крылова еще удивляет своей силой и свежестью. Для него нет старости. Белинский, полное собрание сочинений, том 8, Москва, 1955, страница 115. Окончательно умолкает Крылов лишь после того, как 1 февраля 1837 года в 11 часов утра он вместе с Жуковским и Вяземским выносит из церкви гроб с телом поэта, которого с первых шагов его считал гениальным. Гроб с телом Пушкина. Гибель Пушкина глубоко потрясла баснописца. На заре своей писательской жизни Крылов был свидетелем гибели Радищева и Новикова, совсем недавно трагический конец Грибоедова, и вот сейчас похоронил Пушкина. Крылов устал хоронить, и Иван Андреевич решает, что пора ему подводить итоги. Свое писательское слово он сумел сказать до конца, сумел не сгореть, не погибнуть, разве кто знает, какой ценой заплатил он за это. Через год после смерти Пушкина Крылову был устроен пышный юбилей во знаменование 50-летия его литературного труда. Царь был несколько обеспокоен упорными слухами о том, что в гибели Пушкина замешано его августейшее имя, и решил устройством крыловского юбилея доказать, сколь якобы высоко его величество ценит литературу. Пышное празднование и торжественный обед в честь Крылова должны были состояться под руководством верноподанных лакеев Фадея Булгарина и Николая Гречия. Но в дело вмешались многочисленные друзья баснописца и все испортили. Достаточно сказать, что Жуковский, например, провозгласил тост с упоминанием имени Пушкина. Царь бесился от злости. Но, конечно, не только подлинные друзья баснописца спасли его юбилей и помогли превратить расчетливую чиновничью затею в общественно-литературный праздник. Помогла всенародная слава Крылова. Не получилось из юбилея Крылова той подлой ширмы, на которую так рассчитывал царь. Наоборот, еще раз была подчеркнута неблаговидная роль Николая I в жизни русской литературы. Когда у самого Крылова спрашивали, понравился ли ему юбилей, Иван Андреевич, не забывая, что он все еще на виволырк, охотно распространялся исключительно лишь об обеде. «А обед-то был, такого и не видывал», — лукаво улыбаясь, говорил он. «Икра свежая, зерно великана, балык, семга, как весенний снег таяли. Все тут было. Беда только в том, что по усам текло, а в рот не попало. Ведь мне все время кланяться и благодарить приходилось, или выслушивать, и ответ подготовлять. Так и пропал обед. И какой обед!» Пушкин и его современники. Выпуск 37, Ленинград, 1928. Воспоминания Еропкиной о Крылове. Страница 198. Вот все, что рассказывал сам Крылов о своем юбилее. Он и в этом случае считал необходимым прятать свои истинные мысли и чувства. Но писать и работать дальше нет, он уже не будет. У него накопилось 11 басен, ровно на новую, 9-ю по счету часть. Да и первые 8 частей у Смердина уже почти все разошлись.